Алло. Кто это? Алло, это я из 218. Здравствуйте. Что тебе нужно? Да я хотела вас пригласить чай попить. Чего? Чай попьете со мной сегодня? Да нет. А почему? Да я с аферистами чаи не распиваю. Мы не аферисты. Мы аферисты, вы бандюги аферисты, и пошла нахуй. Мы ваши